Эпилог. Год. Целый год. Иногда мне кажется, что пролетел один длинный, насыщенный день, а иногда, что прошла целая вечность. Я стою у большого дубового стола на открытой веранде белой виллы и раскладываю только что испеченное печенье по тарелкам. Завтрак для постояльцев. Все любят мое печенье с инжиром и орехами. Рецепт, подсмотренный у Лидии Марковны. Воздух уже по-летнему густой, сладкий от запаха цветущего жасмина и свежескошенной травы. Море сегодня спокойное, ласковое, переливается на солнце тысячами бриллиантовых бликов. Делаю паузу, чтобы просто посмотреть на это и почувствовать. Спокойствие. Оно живет глубоко внутри, теплое и тяжелое, как морская галька на дне. Уверенность. Не та показная, что была раньше, в дорогих платьях и счете в банке, а тихая уверенность в том, что я могу. Сама. Жизнь наладилась, обрела свой ритм, как стук сердца. Утром завтраки, потом провожаю младших в школу, днем хлопоты по гостинице, заказы, небольшие ремонты, которые мы с Артемом уже научились делать сами. Вечером ужин, часто общие с теми гостями, кто хотят пообщаться. Они рассказывают свои истории, а я учусь их слушать, по-настоящему слушать, а не кивать рассеянно, думая о муже, уехавшем в очередную командировку. Дети с открытым ртом слушают новую книжку. Загорелые, с веснушками на носу, самостоятельные. Они не боятся, что их мир рухнет, знают, что он прочный. Крепость из кирпича, потому что мы построили ее вместе. Со стороны доносится мягкий перезвон колокольчика у калитки. Это Лидия Марковна, но не одна. С ней ее племянник Сергей, владелец винодельни. Он часто бывает здесь, помогает тете, а заодно и нам. То советом, то сильными руками, когда нужно передвинуть что-то тяжелое. Я иду открывать, вытирая руки о фартук. Сердце быстро стучит, душу сжимает приятное ожидание встречи. «Виктория, дорогая, мы не вовремя?» Лидия Марковна, как всегда, сияет улыбкой. «Нисколечко. Как раз кофе завариваю. Сергей, здравствуйте». «Здравствуйте, Виктория». Он улыбается. У него светлая, немного застенчивая улыбка и добрые глаза. Он не похож на мужчин из моего прошлого мира. В нем нет напора, желания произвести впечатление. Но в его присутствии мне становится тепло и спокойно. «Я, собственно, по делу», — говорит Сергей. «Привез вам несколько бутылок нового урожая для гостей и хотел пригласить. У нас в субботу небольшой праздник на виноградниках. Сбор первого урожая. Музыка, ужин на свежем воздухе. Лидия Марковна сказала, что вы как раз свободны». Он смотрит на меня с надеждой, и я понимаю, что хочу пойти. Не потому, что надо поддерживать светские связи, а потому что мне с ним интересно. Мы можем часами говорить о книгах, о вине, о том, как растет виноград, о сложностях малого бизнеса. Он уважает мое мнение и не пытается меня переделать, починить или купить. «Спасибо, с удовольствием», — отвечаю с улыбкой, и это правда. В этот момент из дома выбегает моя младшая, Лизонька, с распущенными золотистыми волосами. «Мама, а мы тоже пойдем? Там будет музыка?» Хватает она меня за руку. Сергей опускается на корточки, их глаза на одном уровне. «Конечно, будет, Лиса. И музыка, и вкусный виноградный сок специально для тебя и твоих братьев. Обещаю». Он разговаривает с моими детьми не свысока, а как с равными. И они это чувствуют. Они его не боятся. Артем поначалу относился ко всем мужчинам рядом со мной с подозрением. Теперь может часами обсуждать с Сергеем бизнес-планы и новые сорта винограда. Лидия Марковна смотрит на нас, улыбаясь, а потом уходит с Лизой смотреть новый куст роз, оставляя нас наедине. «Я рад, что вы согласились», — тихо произносит Сергей. «Я тоже». Мы молча смотрим друг на друга. Между нами нет напряжения, нет игры. Есть тихое взрослое понимание того, что мы оба прошли через бури и теперь ценим тихую гавань. Возможно, мы готовы построить ее вместе, не спеша, уважая друг друга и не требуя немедленных обещаний. Разве думала я, что достойна новой любви? Мама шестерых детей способна очаровать самого замечательного мужчину нашего побережья? Позже, вечером, когда гости разъехались, дети уснули, а я допиваю чашку травяного чая на террасе, смартфон подает тихий сигнал. Сообщение от Мирона. Он пишет редко, обычно, чтобы сообщить о переводе денег или уточнить что-то по документам. Открываю письмо. «Вика, видел репортаж о малом бизнесе в твоем регионе. Показали твою гостиницу. Выглядит уютно. Поздравляю. М». Коротко, сухо, без эмоций. Но я слишком хорошо его знаю, чтобы не прочесть между строк. Представляю его одного в стерильном пентхаусе с панорамными окнами с видом на город. Но рядом с ним нет самого главного. Ему приходится закрывать глаза, чтобы увидеть меня, наш дом, наполненный жизнью, мое дело, ставшее успешным без его денег и связей, разглядеть, что тень, оставленная позади, обрела плоть и кровь и стала счастливой без него. Я знаю, что у Мирона ничего не вышло с Кариной. Их роман рассыпался, как карточный домик, едва исчезли вспышки камер и возможности потировать публику. Она нашла себе нового покровителя, помоложе и без такого багажа. Мирон остался на своей вершине. Один. С деньгами, властью и пустотой. Я не отвечаю на СМС, мне нечего ему сказать. Нет ни злорадства, ни желания утешить, а тем более вернуться. Есть легкая, почти забытая грусть потому, что могло бы быть, если бы он когда-то выбрал нас, а не призрачный мираж, крепость из песка. Откладываю смартфон и смотрю на море. На горизонте зажигаются огни далекого корабля. Я закутываюсь в теплый плед, связанный старшей дочерью. Меня переполняет тихая, полноводная радость, глубокое, выстраданное счастье. Оно в спокойном дыхании детей за стеной, в аромате чая с мятой из собственного сада, в предвкушении свидания с хорошим человеком в субботу, в этом доме, во мне самой, сильной, цельной, нашедшей себя. Мирон остался там, в прошлом, а я нашла свое счастье здесь, у моря, и его ускользающая тень больше не имеет надо мной власти.